Глава 17. Сознание резко и болезненно выбросило меня из темной глубины сна. Я открыл глаза в темноте, и первым, что ощутил, был холодный пот. Он лежал на лбу ледяной пленкой, стекал по вискам, кажется, даже пропитал простыню под спиной. Я не шевелился. Лежал, глядя в темный потолок, и прислушивался к ощущениям внутри себя. У меня было явственное предчувствие приближающейся опасности. Не какого-то внезапного происшествия, а медленно и неумолимо надвигающегося события. Давненько у меня такого не было. Даже в прошлой жизни со всеми ее сложностями и рисками случалось крайне редко. Вспомнил, что такая же чуйка посетила перед боем в горах, когда на наш конвой устроили засаду, и я со своим армейским дружком Стасом Каримовым пробивался из окружения. Тогда действительно казалось, что конец уже близок. Ну, может быть, еще в последнюю мою ночь прошлой жизни что-то такое мелькало, но я прогнал эти ощущения, тогда не поверил в предчувствие. Кажется, мне что-то снилось сейчас. Я прикрыл глаза, пытаясь ухватить обрывки, но они были скользкими, как мокрые угри. Кажется, девушка стояла на склоне холма спиной к солнцу, так что виден был лишь ее силуэт. Стройные, легкие, в коротком светлом платье, которое колыхал ветер. Длинные темные волосы струились по ее плечам почти до пояса. Она махала мне рукой, и не просто так, она звала. Ее лица я не видел, но в жесте была такая знакомая, такая мучительно близкая нежность, что у меня в груди что-то сжалось даже во сне. Рядом с ней была девочка лет 5 или 6 с такими же темными волосами, собранными в 2 пушистых хвостика. Она прыгала на месте и тоже кричала что-то, смеясь. Звала. Обе звали меня к себе. Потом какой-то резкий скачок, как будто пленку порвали. Злое мужское лицо, искаженное ненавистью так, что черты с трудом угадывались. Глаза, как 2 узкие щели, из которых сочится ненависть, а в руке пистолет. Не успел разглядеть, кажется, глок. Заметил на предплечье этого человека крупную яркую татуировку. Агрессивный растрепанный ворон с раскрытым клювом, исполненный в резких рваных мазках черного и красного. Стиль, насколько помню, называется трэш-полька. Потом еще скачок. Мелькание множества незнакомых и малознакомых лиц, искаженных страхом, гневом и болью. События прокручивались с бешеной скоростью, как на разматывающемся свитке. Я не успевал понять, что происходит, только обрывки. Просторная комната, вспышки света, приглушенный крик, запах пороха, резкая боль в груди, чей-то хриплый шепот прямо в ухо. Но главное, что во всех этих обрывках ночных кошмаров оружие было именно у меня. Я держал в руке тяжелый холодный пистолет, нажимал на спуск и чувствовал отдачу в запястье. Я сжимал в ладони рукоять ножа, липкую от чего-то теплого. Моя рука наносила точный и безжалостный удар в шею, под ребро, в живот. Это были мои пальцы, сжимавшие оружие. Мои глаза внимательно смотрели, как гаснет свет в чужих глазах. Моя холодная и острая, как лезвие, воля направляла каждое движение. Как будто я не просто видел сон, а по-настоящему его проживал. Снова открыл глаза, грудь вздымалась, как кузнечные меха. Я поднял руки перед собой, разглядывая их в полутьме. Самые обычные, со шрамами, мозолями, тонкими белыми линиями старых порезов. Ни крови, ни дрожи. Только странные воспоминания о схватке, которая была не моей. Или все-таки моей. Откинул одеяло, сел на кровать и поставил босые ноги на холодный пол. Дерево чуть скрипнуло под моим весом. Подошел к окну, отодвинул шторку. За стеклом стояла серая предрассветная ночь. До рассвета было еще далеко. Вокруг была полная тишина, но сейчас я уже не чувствовал в ней того давящего ощущения сна. Была только усталость. Я постоял так несколько минут, потом медленно задернул штору и вернулся к кровати. Лег, повернулся на другой бок, к теплу, которое все это время ждало меня здесь. Вика спала, свернувшись калачиком. Я не видел ее лица в темноте, но знал каждую его линию. Я притянул ее к себе, обнял, чувствуя, как холод изнутри постепенно отступает, вытесняемый этим теплом. Сон был лишь сном, осколками прошлой жизни, в которую нет возврата, игрой усталого разума, предчувствием, вывернутым наизнанку. Это не имело значения сейчас. Я закрыл глаза, прижавшись лицом к волосам девушки. Ощущение надвигающейся беды не исчезло. Оно отползло вглубь, затаилось где-то на дне сознания, став фоновым гулом, с которым придется жить. Пусть оно подождет. Я засыпал, и на этот раз без снов, проваливаясь в черную беззвучную пустоту, где не было ни воронов с красными полосами, ни злых лиц, ни тяжести оружия в руках. Только тишина. Чертежи зрели не на пергаменте. Они горели синим, безжизненным пламенем в глазницах Кощея, проецируясь на потолок и стены его старой избы склепа. Руны, формулы, схемы многоярусных лабораторий, чертоги для хранения артефактов, обсерватории для наблюдений за истончениями границ между мирами. Все это перестало умещаться в тесном пространстве. Кости слуг скелетов, стоящие в углах комнаты, глухо стучали друг о друга, когда он проходил мимо, будто жалуясь на скученность. Сумки реликтора лежали под простеньким столом. Даже мертвая голова меняла Лихвича, являвшаяся единственным собеседником Кощея, обычно невозмутимая, однажды заметила своим монотонным голосом. «Хозяин, концентрация активных артефактов на кубическую сажень превышает разумные пределы безопасности. Вероятность спонтанного магического резонанса растет». Кощей повернулся к ней всем корпусом. Синий огонь в орбитах сузился до точек. «Ты предлагаешь расстаться с частью наследия твоего бывшего владельца?» «Нет», — без интонации ответила голова. «Я предлагаю найти больше места. Негде начинать новые проекты». Голова была права, мозги в ней явно не засохли. Это действительно был не каприз, а реальная инженерная необходимость. Его мощь росла, как ледяная кристаллическая решетка, и требовала соответствующего обрамления. Склеп в Погорелье был лишь семенем, и теперь пришло время дать ему прорасти. Он вышел на улицу деревни, встав посреди пыльной мертвой дороги. Его взгляд скользнул по черным срубам и покосившимся плетням. Каждое строение здесь было гнилым зубом в челюсти мира, который он вырвал. Они были малы и примитивны, явно не соответствуя размаху его идей. Нужна была башня. Не символ, хотя и это тоже, а в первую очередь как инструмент. Магнит для темных потоков, резонатор для его воли, неприступная крепость и величайшая лаборатория в одном месте. Мысль о ее остром шпиле, пронзающем низкое небо, впервые вызвала в его ледяной груди подобие теплого чувства, чувства собственника и творца. Он отправил своих шестерых скелетов по окрестностям. Тихий мысленный приказ разлился по их пустым черепам. «Ищите кости! Ищите материал для создания строителей!» Они ушли разными тропами, едва слышные в своем скрипучем шествии. Прошло несколько суток. Кощей в это время углубился в расчеты, прочерчивая костяным пальцем прямо на стене пропорции будущего сооружения. Он определял точки силовых линий, пересекавшихся под Погорельем. Вычислял оптимальную геометрию для накопления энергии скорби и других более изощренных структур, которые ему предстояло создать. Скелеты вернулись не с грудами старых, вымытых дождями костей. Они волокли за собой свежий груз. Это были свежие тела, примерно около 20, Кощей не стал их пересчитывать. Мужчины и женщины в грубой домотканой одежде, с лицами, еще не успевшими полностью окоченеть, застывшими в маске предсмертного ужаса. На некоторых виднелись грубые рваные раны от воздействия тупых предметов. Кощей обошел эти распростертые на земле тела, аккуратно сложенные скелетами, рассмотрел их взглядом оценщика ресурсов. Мышцы еще не высохли, сухожилия сохранили эластичность, в жилах застыла кровь, а это отличный проводник. Свежий материал всегда предпочтительнее старого, он легче поддается формовке и дольше держит заряд. «Похоже, вы наткнулись на хутор», — подумал он, обращаясь к скелетам, не рассчитывая на ответ. В нем не было ни упрека, ни одобрения, только констатация факта. Разницы для него действительно не было. Жители хутора больше не были людьми, они стали сырьем, его строительным материалом. Кощей не стал откладывать в долгий ящик свою идею. Ночью, при свете той же луны, что когда-то открыло ему его новое лицо, приступил к работе. Ритуал был сложнее, чем простое оживление скелетов. Ему нужны были не воины, не сторожа, а настоящие работники. Разум им был ни к чему, даже примитивный. Требовалась лишь прочная связь между мышцами, костями и его волей, согласованная точность движений и высокая выносливость. Он приказал переложить тела в ряд на краю будущей строительной площадки. На пустыре за околицей, где земля была уже пропитана его холодом, там и начал ритуал. Его руки рисовали в воздухе сложные изображения, из горла вырывались звуки, которые могли бы испугать живых. Он не вдыхал в тела искры жизни, он выжигал из них все лишнее, оставляя лишь моторные функции, и заполнял освободившуюся оболочку темной силой своей собственной воли. Это был процесс обратной жизни, не зарождение, а заражение материи магическим импульсом. Один за другим трупы открывали глаза. В них не было ни синего огня, как у Кощея, ни тусклых красноватых искр, как у его костлявых слуг. Они были молочно-мутными, как у слепой рыбы из подземного озера. Тела медленно поднимались. Движения их были не резкими, как у скелетов, а плавными, но пугающе механическими. Они стояли, покачиваясь, ожидая приказа, два десятка бездушных, идеально послушных рабов из плоти и кости. Строительная артель была готова. Материала было достаточно. Земля, камень, дерево из окрестного леса — все было под рукой. Созрел и план. Кощей уже видел перед собой грандиозный силуэт, устремленный ввысь, тень которого будет падать на соседние долины, будоража умы и сея страх. И тут холодная мысль сломала этот образ. Она пришла из глубины памяти кощунника, что теперь казалось чужой. Обрывок древней легенды, услышанной когда-то в стенах башни Ворона. История о дерзких строителях, вознамерившихся достичь небес. О Вавилонской башне. Люди строили вверх и тянулись к небесам, в своем наивном желании сравняться с богами. А боги, увидев эту наглость, указывающую перстом в их обитель, по-своему покарали их, смешали языки, разрушили единство, обратили их дерзость в прах. Глупые людишки, они сами указали богам мишень. В своей башне они кричали: «Смотрите сюда, мы здесь, мы бросаем вам вызов». Кощей не был глупцом, он был прагматиком. Его гордыня не требовала демонстративных жестов, ей нужен был только результат. А также безопасность, надежность и неприступность. Он стоял на пустыре, глядя не в серое ночное небо, а под ноги. В глубокую, холодную, немую землю, которая скрывает в себе целые миры тьмы, давление пластов, древние воды, сокрытые от солнца тайны. И тут его осенило. Кощей широко улыбнулся. Ведь это же так просто! Если строить вверх, это вызов. Значит, строить нужно вниз. Возводить башню не над землей, а внутрь нее. Не башня, стремящаяся к небесам, а игла, вонзающаяся в самое сердце мира. Его цитадель будет незаметна с высоты птичьего полета. Ее не увидит с небес ни один бог, если не станет специально вглядываться в одну конкретную, ничем не примечательную точку на карте, в заброшенную деревню, о которой все давно забыли. Высота будет та же, только измеряться она будет не от земли вверх, а от поверхности вглубь, подземная башня. Антивавилон. После этой мысли он не смог удержать смех. Звук, вырвавшийся из его иссохшей груди, нельзя было назвать веселым. Это был скрипучий сухой треск, напоминающий треск векового льда под давлением. В нем не было ни тепла, ни человеческой радости, только торжество нечеловеческого интеллекта, нашедшего абсолютно изящное решение. В нем было наслаждение от предвкушения обмана, на который наверняка купятся все небожители. Он смеялся на пустыре, а его мутноглазые мертвецы и скрипучие скелеты безмолвно стояли вокруг. Луна, холодный свидетель его трансформации, казалось, замерла в зените, слушая этот жуткий хохот повелителя тьмы. Смех стих так же внезапно, как и начался. На смену ему пришла стремительная умственная деятельность. Мысленный чертеж был мгновенно переработан. Вертикаль оставалась вертикалью, но вектор сменился на полностью противоположный. Его башня будет углубляться, как ползучий корень, а не цвести ядовитым цветком на его поверхности. Он выбрал точку, но не в центре деревни, а на самом ее краю, у старой полуразрушенной кузницы. Место было выбрано не случайно. Остатки каменного фундамента послужат отправной точкой. А близость к деревне, вернее, к тому, что от нее осталось, позволяла использовать старые строения как склады и материал для стройки. Первым делом он велел мертвецам расчистить площадку. Они работали молча, с нечеловеческой эффективностью, разбирая развалины кузницы голыми руками, не чувствуя порезов от ржавого железа и заноса от сгнивших балок. Скелеты, тем временем вооруженные кирками и лопатами, добытыми тут же во дворах, начали копать. Кощей стоял на краю, и его воля направляла процесс. Он не просто углублялся в грунт, он формировал будущий ствол своей подземной башни. Земля под острием кирок и лопат не рыхлилась, а как будто отступала, уплотняясь в идеально ровные вертикальные стены. Он применял простые, но мощные заклинания магии земли, сплавляя частицы глины, песка и камня в монолит, который был прочнее любого рукотворного бетона. Света не было, они копали в темноте, но Кощей и его рабы видели в темноте прекрасно. Через несколько часов непрерывной работы уже была вырыта и укреплена круглая шахта, диаметром в 10 сажений и глубиной в 5. Это было лишь начало. Горловина. Вход. Кощей спустился вниз по грубо высеченным в стене уступам. Давление земли ощущалось кожей, но не пугало, а радовало. Теперь это было его стихией. Он приложил руки к стенам шахты и начал творить дальше, работая с заклинанием формовки пространства. Его сила, холодная и безжалостная, проникала в камень на сажень вглубь и приказывала ему перестроиться. Камень послушно тек, как густая смола, образуя арки, ниши, намечая контуры будущих залов и лестничных пролетов, которые должны были уходить вниз по спирали вокруг центральной шахты. Он создавал не просто яму, а контуры величественной башни в глубине пластов. Работа кипела. Мертвецы таскали вниз камни, бревна для временных подпорок и строительных лесов. Скелеты, более точные в движениях, занимались тонкой работой по выравниванию стен, вырезанию в них полок и ячеек для будущих светильников, которые, конечно, будут давать не теплое пламя, а холодное сияние. Сам же Кощей был сердцем и мозгом всех процессов. Он часами стоял в растущей подземной пустоте. Его сознание было развернуто вовне, сканируя окрестности на предмет любого нежелательного внимания, следов путников, взглядов с высоты, дрожания магических эфиров. Но вокруг царила мертвая тишина. Никто не мог предположить, что под ногами у этого забытого богами места рождается чудовищный антипод всего живого. Незаметно мелькали дни. Шахта углубилась уже на 20, затем на 30 сажений. Появились первые ярусы. Кощей обозначил их предназначение так. Самый верхний, ближе к поверхности, будет складами и казармами для нежити. В следующем станут располагаться мастерские и алхимические лаборатории, где уже сейчас на временных столах стояли колбы с бездонной скорбью и другими разработками. Глубже будет место для библиотеки и зала для ритуалов. Еще глубже – личные покои и сокровищница. А дальше, в самой глубине, там, где давление земли станет почти осязаемым, он планировал устроить сердце башни, место для самых мощных и опасных экспериментов, для связи с самыми темными пластами реальности. Иногда он останавливался, поднимался на поверхность и смотрел на кипящую вокруг работу. Земли не было видно почти ничего, лишь раскрытая яма, куча выбранного грунта да копошащиеся вокруг нее фигуры. Ни величественных стен, ни устремленного ввысь шпиля. Со стороны это выглядело как рытье гигантского погреба или колодца, совершенно недостойно ничьего внимания. «И это было прекрасно!» Кощей снова издал сухой ледяной смешок. Пока боги взирали с высоты на горные пики и шпили людских замков, он тихо и неумолимо сверлил мир под ними, готовясь вонзить ему в самое нутро свою отравленную иглу. «Стройте свои Вавилоны», — думал он, глядя в звездное равнодушное небо. «Стремитесь к своим небесам, а я буду копать. Пока вы не очнетесь и не поймете, что вся опора под вашими ногами уже не принадлежит вам». Постояв еще немного, он спустился обратно в свою растущую вглубь яму, где царил кромешный мрак, тишина и ледяной холод его гения.